Может, все-таки объяснишь толком? Да это же проще простого. Животная жизнь на планете отсутствует. Отсутствуют и привидения. По крайней мере, настолько могущественные, что способны перебить отряд вооруженных мужчин. Сама собой напрашивается мысль о галлюцинациях. Галлюцинациях? Да. Вот я и стал выяснять, что же могло их вызвать. В каталоге редкоземельных элементов других планет перечислено свыше десятка галлюциногенных газов. Наш, судя по твоему описанию, соответствует газу, который фигурирует в каталоге как Лонгстед-42. Тяжелый, прозрачный газ без запаха, физиологически безвреден, стимулирует воображение. Значит, по-твоему, я жертва галлюцинации? Ну, уверяю тебя, что... Нет. Не так все просто. Лонгстед-42 действует непосредственно на подсознание. Он растормаживает самые острые подсознательные страхи, оживляет все то, чего ты в детстве панически боялся и с тех пор в себе подавлял, одушевляет страхи. Вот это ты и видел. Но на самом деле там ничего и нет. Никаких физических тел. Но галлюцинации достаточно реальны для того, кто их ощущает. Оздоровить «Призрак 5» нетрудно. Без особых хлопот переведем Лонгстед-42 в связанное состояние. А там богатство. Подожди, ну, если все это галлюцинации, то что же случилось с переселенцами? Допустим, у Лонгстеда есть тенденция стимулировать мортидо, волю к смерти. Переселенцы, скорее всего, посходили с ума. Поубивали друг друга. И никто не уцелел? Конечно. А что тебя удивляет? Последние из выживших покончили с собой или же скончались от увечий. Но ты о том меньше всего тревожься. Я без промедления фрахтую самый быстроходный корабль и через денек-другой вывезу тебя оттуда. Вылетаю немедленно. Неужели Арнольд прав? Скорее всего. Впрочем, он прав. Не надо волноваться. Сегодня, наконец, я высплюсь спокойно. А завтра утром Арнольд уже будет здесь. Привет, Грегор. Привет, дружище Хват. Все-таки решил явиться. Яблочками-то подкормился? Извини, упустил из виду. Ну, не беда. Я прихватил шоколадный соус. Иди гуляй. Я ведь знаю, что ты всего-навсего плод моего воображения. Причинить мне вред ты бессилен. Да я и не собираюсь причинять тебе вред. Я тебя просто-напросто съем. Эй, ты что ты делаешь? Перестань кусаться! Не дергайся! Перестань легаться! Я тебя съем быстро и не больно. Уйди, ой! Волшебное слово! Я забыл волшебное слово! Альфойсто! Это не то слово! Я же просил тебя не дергаться! Не то слово! Не то слово! Вспомнил! Регнастикио! Нет уж ты! Опять не то слово! Да не дергайся ты! О, Господи, вспомнил! Вогерспельхапилио! Ха-ха-ха! спасся. Господи, что это у меня на руке? Кровь. Ну, не может же галлюцинацию кусить меня так, чтобы появилась кровь. Хотя гипнотизер внушает испытуемому, что прижжет ему руку горящей сигаретой, а прикасается к руке кончиком карандаша, и за считанные секунды у того на руке багровым пятном вздувается волдырь. А значит, испытуемый уверовал, будто пострадал от ожога. Если твое подсознание считает тебя мертвым, значит, ты покойник. Если оно страдает от укусов, укусы налицо. Но ведь я в хвата не верю. Зато верит мое подсознание. Это же надо, чтобы тебя прикончило собственное воображение. Кто здесь? Это я! Твой личный тени по пятам. Ночую под кроватью, нападаю в темноте. Нет, я так просто вам всем не дамся. Я знаю, что надо делать. Погаси свет, я тебя съем. Делай, что хочешь, а я исчезаю. Ну и история, Грегор. Значит, сначала явился тени по пятам, а потом ворчучило. Да, я сам все слышал. Они так бесились, что не могут меня достать, но я прибег к универсальному средству. Какому же? Ни один мальчишка не станет выдумывать чудище, не предусмотрев от него хоть какой-нибудь защиты. И ты? Я! Я прибег к самому верному средству против ночных страхов. Забрался с головой под одеяло. Да-да-да. Против этих тварей самая надежная защита – одеяло над головой. Молодец, молодец. Ну, а теперь собирайся. Мы улетаем. Как? На «Призраке-5» остается специальная команда, которую я привез. Она приведет здесь все в порядок. А нас ждут другие дела. Ты что, заключил новый контракт? Да, да. И нам надо немедленно готовить экспедицию. Приключение второе.